Вторник и далее. Нет, Борис Николаевич, я делал это не нарочно, но будто судьба решила тормозить мое путешествие, откладывать мое прибытие на конференцию. Разве я виноват, что во вторник вылет самолета Прага-Братислава задержался на целый час? В Братиславе я сразу направился по указанному мне адресу Союза словацких писателей, но, как назло, на той же улице напоролся на замечательный книжный магазин. Там продавались потрясающие альбомы с репродукциями. Я купил Сассету, Гольбейна-старшего, Гейнсборо, Модильяни, Сера. Разве мог бы я все это достать в России? Потом я оказался перед запертыми дверьми Союза. Скажите сами, можно ли закрывать такое учреждение в 4 часа дня? И что мне оставалось? Поехать самому на автобусный вокзал. Честно сказать, мне это как-то не пришло в голову. Зато у меня был адрес известной переводчицы Сони Чеховой. Она и дочь приняли меня прекрасно. Мы говорили всю ночь до утра. Согласитесь, что это тоже был дружеский контакт русской и словацкой культур. Ведь для того мы и приехали сюда. Не правда ли? На утро? О, утром в среду я уже катил в автобусе в Банскую Бистрицу. Но горные дороги здесь слишком узки. И представьте, как назло, автобус пропорол шину об острый камень на обочине. Еще 2 часа были потрачены на ремонт. Да я понимаю, что вы волновались. У всех на памяти бегство Анатолия Кузнецова, оторвавшегося от своей делегации в Англии. Представить себе, что еще один автор юности сбежал за границу. Кошмар! Но куда бы я мог убежать здесь, подумайте сами. Знаете новую русскую пословицу? Курица не птица, Чехословакия не заграница. Эту оправдательную речь я репетировал в уме, входя в двери отеля, в котором собрались антифашисты всего мира. По вестибюлю навстречу мне шел киевский Роман. «Ой!» — сказал он, завидев меня. «Ой, что будет! Ой, что будет! Ой, лучше бы ты не приезжал! Тебя ищут по всей стране уже 3-й день. Думают, что ты сбежал». Когда я предстал при дочери Бориса Полевого, он только покрутил головой и махнул рукой. Его омертвевшее веко взлетело на секунду, из-под него сверкнул взгляд, который без слов сказал мне, что никогда, ни одна моя строчка не будет опубликована в журнале «Юность». Летчик-писатель Гофман попытался атаковать меня на бреющем полете. Мы за 3 дня обзвонили все гостиницы, больницы и даже морги. Но позвонили ли вы в советское посольство? Нет. Боялись взбучки за ЧП? А там бы вам сказали, что писатель Ефимов жив-здоров, что задержался в Праге по уважительной причине и что намеревается в ближайшее время прибыть по месту назначения. Тем не менее, все оставшиеся дни советская делегация меня игнорировала. Я попытался завести разговор с английским писателем-коммунистом Джеймсом Олдриджем и его арабской женой, но они тоже обошлись со мной холодно. Учуяли антисоветский душок. Зато словацкие переводчики-синхронисты, работавшие на конференции, немедленно выделили меня из толпы участников, пригрели, взяли в свою компанию. Заседания уже кончились. Я приезжал как раз в тот день, когда по плану начинались банкеты, поездки в горы и прочие увеселения. После полуночи переводчики собирались в чьем-нибудь номере, и там, в окружении пустых и полных бутылок, давали волю своим натруженным за день языкам нести безыдейную и безответственную околесицу. Не понимая ни слова, я только наслаждался их весельем, их молодыми оживленными лицами, всей атмосферой раскованности и сообщничества, столь похожей на атмосферу наших посиделок в Ленинграде и Москве. Все же некоторые из летавших анекдотов они переводили для меня. Запомнился один. 2 писателя выходят, разомлевшие из ресторана, и видят, что у придорожного распятия стоит на коленях старая женщина и молится. «Господи! Жизнь стала очень тяжелой, молю тебя, пошли мне 100 крон, иначе я не знаю, как дожить до конца месяца». Писатели подходят к ней и говорят: «Старая добрая женщина, Бога больше нет, Но мы, писатели-коммунисты, дадим тебе 100 крон, чтобы ты могла спокойно прожить до конца месяца». Они начали рыться по карманам, но набралось только 80 крон. Дали старушке деньги. Довольные пошли дальше и услышали, как та возобновила свой разговор с Богом. «Господи, благодарю тебя за то, что ты так быстро откликнулся на мою просьбу. Но все же прошу тебя в следующий раз пошли обычного ангела, а не этих писателей-коммунистов, которые, конечно, 20 крон прикарманили». Мне не удалось отсидеться и бездельничать до конца вечера. Узнав, что я помню множество стихов современных русских поэтов наизусть, они накинулись на меня, прося почитать. Русские знали почти все. И я читал им все, что они не могли прочесть в советских изданиях. Слуцкого и Горбаневскую, Кушнера и Горбовского, Наймана и, конечно, Бродского. «Я люблю родные поля, лощины, реки, озера, холмов, морщины. Все хорошо, но дерьмо мужчины в теле, а духом слабы. Это я, верный закон, накнокал. Все утирается, ясный сокол. Господа, разбейте хоть пару стекол, как только терпят бабы». Мои попутчики считали, что в этой поездке своим исчезновением на 3 дня я разбил достаточно стекол, чтобы по возвращении навлечь на себя страшные кары. Честно говоря, я и сам ожидал возмездия вплоть до исключения из союза писателей. Поэтому перед отлетом обратно устроил набег на универмаг в Банской Бистрице и истратил все оставшиеся кроны на покупку одежды для всей семьи. Надежная чешская сумка, в которую была упакована эта добыча, служила мне потом 30 лет. К моему удивлению, в Московском Союзе все прошло как-то тихо. Меня никуда не вызывали, никто не провел даже воспитательной беседы. В канцелярии мне закрыли командировку, вернули паспорт. Правда, секретарши почему-то отводили глаза. Может быть, они выгораживали свою подругу Валю, ведь это она отдала билет на самолет ненадежному типу. Но лишь год спустя я случайно узнал, почему мне сошла с рук пражская эскапада. Оказывается, с самого начала я был включен в делегацию по их ошибке. Жил в Минске мой однофамилец, настоящий писатель-антифашист Ефимов, описывавший в своих книгах для детей, как белорусские школьники боролись с немецкими захватчиками. Его-то, идейного и проверенного, и должны были послать на конференцию в братскую Чехословакию, а не этого сомнительного и неуправляемого бумагомараку из Ленинграда. Но вот вышла накладка. И теперь администрация делала все возможное, чтобы замазать свой промах, смести его под ковер. Однако, избавив безответственного гуляку от наказания за шалости за границей, судьба решила подвести черту. В Ленинграде меня и многих близких друзей поджидали опасности пострашнее выговоров и исключений.